Глава 48. Своим прозвищем Ричард Паркер был обязан одному нерадивому чиновнику. В Бангладеш, в округе Кхулна, неподалеку от Сундарбана, пантера нагоняла страху на все тамошнее население. Как-то она утащила маленькую девчушку. Все, что от нее осталось, крохотная ручонка с красновато-коричневым узорчиком на ладошке и парой пластмассовых браслетиков. То была седьмая жертва хищницы за 2 месяца. И на этом дело не кончилось. Следующей жертвой стал крестьянин. Зверюга напала на него в поле среди бела дня. Она утащила бедолагу в лес, сожрала большую часть его головы, оторвала кусок правой ноги и слопала все внутренности. Тело же его потом нашли на ветвях дерева. В ту ночь селяне устроили засаду, думая подстеречь и прикончить пантеру, но так как в воду канула. Тогда в управлении по охране лесов наняли бывалого охотника. Тот засел в подвесной беседке на дереве у реки, где хищница нападала дважды, а к колышку на берегу реки привязали козу. Охотник просидел так не одну ночь. Он-то думал, что стережет старого, дряхлого самца со стесанными зубами, который только и гораст, что нападать на нерасторопного человека. А тут как-то ночью выходит из леса здоровенная тигрица с одним единственным тигренком. Коза нублеять. Тигренок, которому с виду было 3 месяца, на нее даже не глянул, а потрусил прямиком к реке и давай пить. Мать следом за ним. Если взять голод и жажду, то перевесит жажда. Только утолив жажду, тигрица обратила внимание на козу, решив утолить и голод. У охотника было 2 ружья, одно с боевыми патронами, а другое с снотворными стрелами. Хоть тигрица и не была людоедкой, она объявилась слишком близко от деревни и могла стать угрозой для местных, тем более что с ней был тигренок. Охотник вскинул ружье, заряженное стрелами, и выстрелил в тот миг, когда тигрица собиралась наброситься на козу. Тигрица пришла в ярость, взревела и кинулась прочь. Снотворные стрелы усыпляют не медленно, как чашка доброго чаю, а мгновенно, как бутылка крепчайшего спиртного. К тому же, чем больше животное дергается, тем быстрее действует снотворное. Охотник вызвал по рации подручных, те нашли тигрицу аж за 200 ярдов от реки, она все еще была в сознании. Задние лапы у нее парализовало, но передними она пока шевелила и довольно бойко. Когда люди подошли поближе, она хотела пуститься на утек, но не тут-то было. Тогда она повернулась к ним и вскинула одну лапу в знак угрозы, но тут же оступилась и рухнула на землю. И вскоре пондишерийский зоопарк обзавелся парочкой новых тигров. Тигренка подобрали неподалеку, в кустах, он сидел и пищал от страха. Охотник, которого звали Ричардом Паркером, взял его голыми руками и, памятуя, с какой жадностью тот лакал воду в реке, прозвал его водохлебом. А чиновник из транспортной конторы на станции в Хоуре оказался набитым дураком, причем чересчур старательным. В результате в сопроводительных бумагах, которые мы получили вместе с тигренком, было черным по белому написано, что зовут его Ричардом Паркером, а охотника водохлебом по фамилии Безфамильный. Отец хохотал до упаду, ну, а тигренок так и остался Ричардом Паркером. А вот изловил ли водохлеб Безфамильный пантеру-людоедшу? Чего не знаю, того не знаю.